Глава шестая. На аэродром Шелестов прибыл вовремя. Транспортный Ли-2 как раз разворачивался на рулежке, а потом замер. Винты перестали вращаться, и сбоку фюзеляжа открылась дверь. Жорик завел мотор, и М-ка подъехала к остановившемуся самолету. Первым по переносному трапу спустился лейтенант госбезопасности, одетый в шинель. Увидев подходившего к нему Шелестова, он окинул его гражданский костюм взглядом и на всякий случай представился. Шелестов достал удостоверение и протянул его лейтенанту. «Привезли?» «Так точно, товарищ подполковник», — ответил лейтенант и, повернувшись к люку, махнул рукой. «Спускайтесь». Первым спустился пилот, который подал руку худому мужчине в черном пальто и черной шляпе. Лейтенант расстегнул полевую сумку, достал оттуда паспорт и протянул его Шелестову. «Вот, получите. Это товарищ Почаев Сергей Иванович, которого товарищ комиссар госбезопасности велел к вам переправить и сдать с рук на руки. Это его документы. Разрешите убыть». «Да, спасибо, лейтенант», — кивнул Шелестов офицеру и открыл паспорт. Разговор произошел с Платовым по телефону вчера утром. Петр Анатольевич разыскал человека, который сидел с Маркиным вместе в концлагере в одном бараке и знал Маркина не один день, а целых несколько месяцев до самого освобождения. Правда, знал он его не как Маркина, а по имени, под которым Маркин попал в лагерь, забрав документы у убитого моряка, старшины второй статьи Вадима Кондратьева. «Вы тоже моряк, Сергей Иванович?» — спросил Шелестов, возвращая Почаеву его документы. «Ну, в какой-то мере», — улыбнулся тот в ответ. «В море ходил, конечно, но больше я на морзаводе. Я ведь технарь по образованию и по натуре». «Расскажите, как вы в плен-то попали, если все время на заводе?» Открывая дверь машины и глядя, как Почаев усаживается в нее, спросил оперативник. «Война — дело непредсказуемое, товарищ подполковник», — развел руками Почаев. «Сначала я попал в Днепровскую флотилию, как раз по технической части перед наступлением. Потом понадобилась помощь понтонному подразделению. На инженеров на фронте спрос большой. И неважно, строитель ты или машиностроитель. Инженер, как говорится, он и в Африке инженер. Бои шли тогда страшные, немцы оборонялись как ненормальные, контратаковали. А 43-й год был сложным, неустойчивым, особенно на юге. Это потом, уже после Курской дуги, фронт повернулся на Харьков. А до этого... Я вас сейчас познакомлю с человеком, который вам, возможно, уже знаком. Ничего пока не буду вам говорить. Просто хочу, чтобы вы встретились, договорились». «Вы меня просто заинтриговали, товарищ подполковник», — усмехнулся Почаев. «Не буду спорить, вам виднее, раз такие сложности и тайны мадридского двора, что ради меня от дел оторвались большие начальники на Лубянке и даже самолет гоняли в Крым. Буду стараться оправдать ваше доверие. Должок у меня перед Родиной. Хотя оправдали меня за плен, но я-то сам себя виноватым чувствую. Так что располагайте мною. Я вроде как на службе, а страна воюет». Пока ехали с аэродрома, Почаев рассказывал о том, как он попал в рабочую бригаду, которая ремонтировала и строила дороги. Союзники бомбили почти не переставая предприятия, доставалось и дорогам. Восстановление железных дорог военнопленным не доверяли, а вот засыпать воронки на шоссе, трамбовать щебень – это самое простое, на что не жалели сил и жизней военнопленных. И не только русских. Много было национальностей среди узников. Были попытки и бежать, но мало кому это удавалось. По большей части убивали во время побегов, а тех, кому удавалось бежать из лагеря, находили за пару дней с собаками. Кого на месте пристреливали, кого собаками рвали на части. Редко кого возвращали снова в лагерь. Чаще привозили обезображенные трупы другим в назидание. От бомбежек тоже гибли, потому что дороги нужны срочно, а узников не жалко. Больше всего оказаться под бомбами на дороге боялись сами охранники из лагеря, а не пленные. «Вы себе не представляете, товарищ подполковник, какое это наслаждение смотреть, как эти гады прячутся в воронке и по канавам ползают, когда бомбят. А наши со смехом, шуточками работают, над немцами же подсмеиваются, хохочут». Когда приехали на конспиративную квартиру, там, кроме Пелагеи Семеновны и охраны в гражданской одежде, никого не было. Женщина кинулась было кормить гостя, но Шелестов попросил пока не беспокоить их. Судя по времени, сейчас вернутся ребята и Маркин. И вот послышался звук автомобильного мотора, хлопнула калитка, и во дворе раздались знакомые голоса. Почаев насторожился, прислушиваясь, пытаясь узнать голос, который ему мог быть знаком или совсем наоборот, незнаком. И вот распахнулась дверь, и в комнату вошел Буторин, а за ним Платон Маркин. Почаев скользнул взглядом по лицу Буторина и остановился на втором человеке. Он вскинул брови и начал медленно подниматься с дивана. И тогда Маркин повернул голову и, увидев в комнате постороннего, замер на месте. «Сергей?» — голос моряка стал сиплым от волнения. «Ты?» «Вадим!» — Почаев кинулся навстречу старому знакомому и обхватил его руками, прижал к себе. «Живой, чертушка! Я уж и не знал, что думать. Много ребят погибло тогда, когда наши подошли к лагерю. Немцы жечь стали бараки, а ты-то как вырвался?» «Да не знаю даже как», — улыбнулся Маркин. «Ребята там сцепились с автоматчиками. Вышка рухнула. Тут мы и осмелели, успели захватить оружие, начали стрелять. Немцы на нас рукой махнули и драпать. Так вот и оказались на свободе. Своих встретили и танком навстречу побежали. А ты-то какими судьбами здесь? Хотя да, понимаю». «Товарищ подполковник, товарищи!» — Почаев улыбнулся смущенно. «Знаю этого человека. Несколько месяцев от смерти бегали бок о бок. Это Вадим Кондратьев, моряк из Севастополя». «Любопытно», — усмехнулся Буторин, продолжавший стоять у двери, подпирая плечом косяк. «Да тут все непросто, Сережа», — вздохнул Маркин. «Я ведь с чужими документами попал в плен, в лагере оказался. Вот товарищи тебя и привезли, видать, узнав, что вместе в лагере были. Опознать меня ты должен был. Так что давай заново знакомиться. Капитан третьего ранга Платон Маркин я». «Платон Маркин?» — произнес Почаев новую фамилию и новое имя, как бы пробуя на вкус. «Ну что же, Платон так Платон. Ничуть не хуже Вадима, а за этого человека я вам, товарищи дорогие, ручаюсь головой». На следующий день Хофер предложил обследовать участок суши недалеко от Казачьей бухты. По его мнению, немцы собирались минировать бухту, но не успели. После освобождения Крыма Казачью тщательно прочесали тральщики. Там уже несколько месяцев ходят по фарватеру суда. «Так что вас смущает или настораживает, Хофер?» – спросил Сосновский. «И в планах не было, и проверена она нами давно». «Меня настораживает то, что здесь были итальянцы. Они сюда загоняли свои катера, что-то мудрили, но мне сказали, что это просто была их временная база. Но я не верю. У итальянских подводных диверсантов своя тактика, свой взгляд на ведение войны». «Слышал я про них», — кивнул Шелестов. «Говорят, асы подводной войны. И они, значит, здесь побывали». «Да, 10-я флотилия МАС. Я точно не знаю, но МАС расшифровывается как какие-то штурмовые средства или вооруженные катера. По моим сведениям, именно итальянцы в начале войны потопили в районе Севастополя военный транспорт, две подводные лодки и еще какие-то малые суда. А потом, когда наше командование поняло, что Крым, возможно, придется оставить, пришло другое итальянское подразделение. Сначала я думал, что это группа «Гамма», пловцы-подрывники, которые использовали сверхмалые подводные аппараты или управляемые человеком торпеды. Но потом понял, что это специалисты по статическому минированию. Не знаю, что они тут делали, но их присутствие может быть опасным даже через несколько лет». «Вы знакомы с кем-то из итальянских офицеров?» «Да. Я был знаком и даже часто общался с Ренцо Спинелли, капитан Ди Корвета. Это звание соответствует нашему корвет-капитану или вашему капитану третьего ранга. «Расскажите-ка об итальянских боевых пловцах, Хофер», — попросил Шелестов. «Что это за люди? Я понимаю, хорошая подготовка и все такое, но ведь они же должны понимать, что война проиграна, что это лишние жертвы и даже народ против их дучи, которого поймали и казнили партизаны. Страна ведь изменилась. Я знаю, что во флотилию набирались в основном добровольцы из числа выпускников из Ливорно, Королевской военно-морской академии». Основные требования – отличное здоровье и идеологическая проверка. Иными словами, туда набирали только убежденных фашистов. Работа боевых пловцов физически очень тяжела, да и для здоровья ее полезной не назовешь из-за больших нагрузок. А еще очень опасная не потому, что это война, а из-за несовершенства применяемого оборудования. Итальянцы говорят, что по этой причине в 41 году на Мальте погиб основатель флотилии Тезио Тезеи. Командиром боевых пловцов стал князь Валерио Боргезе. С тех пор многое изменилось у боевых пловцов. Все знают, что у Боргезе обширные связи. Фамилия Боргезе – одна из самых богатых в Италии. Не хочу сказать, что благодаря его командованию флотилия превратилась в частное предприятие. Она по-прежнему выполняла приказы штаба флота. Но «черный князь», как его называют на флоте, предоставлял пловцам за свой счет отдых, оплачивал лечение и восстановление после госпиталя в лучших итальянских отелях и на курортах. Я знаю, что пловцам выплачивалось хорошее жалование. Так что это сильная система, и ее не так просто уничтожить, просто запретив повелению кого-то в государственной структуре. Хорошо, поехали в Казачью бухту. Апрель в Крыму – это уже поздняя весна. Зелень, первые цветы, теплое солнце и даже ветер с моря не приносит зимней сырости, которая норовит забраться под одежду. Природа проснулась, заявив о своих правах. Оперативники с немцем поднялись чуть выше берега бухты и осмотрелись. И здесь, среди камней, выходов в скальные породы, активно пробивалась трава. Невольно глядя на чистое небо, на воду бухты, которую бороздили рыбачьи суденышки, на сушащиеся на берегу сети и бегающую детвору, хотелось думать, что войны уже нет. Да и не было ее никогда. И тут же, стоило об этом подумать, меркло солнце в глазах, всплывали в памяти ужасающие картины жестокости нацистских оккупантов, в нос начинало бить гарь от пожарищ, перед глазами вставали сожженные города и поселки, мертвые тела мирных людей, женщин, детей. Виселицы и рвы, заполненные телами расстрелянных, ни в чем не повинных людей. Нацисты видели их вину только в одном – они русские, они населяют эту землю, а значит, подлежат уничтожению. Эта война была не за завоевание, а за уничтожение всего русского и самих русских. «Смотрите», – Хофер нагнулся и поднял что-то с земли. «Это подковка с немецкого солдатского сапога, а вот это – смятая пачка немецких сигарет». Хофер вытащил из щели между камнями смятую пачку, куда ее еще в прошлом году забило ветром. Оперативники разделились и стали обходить местность. Что могло привлечь сюда немцев? Возможность полюбоваться водами бухты или... «Там внизу ничего не спрячешь», — указал рукой Сосновский. «Копать бесполезно, только лопату сломаешь. Земля — одни камни». А здесь этими же камнями, только большими, можно заложить любой тайник. Шелестов и Хофер посмотрел на Сосновского, а потом принялись обходить участки, где камней было больше всего. И тут Хофер вдруг присел на одно колено, потрогал камень и подозвал русских. Только осторожнее, не исключено, что они все заминировали. И теперь, когда оперативники стали рассматривать камни и траву, то заметили, что два больших камня имеют темный цвет, впитавшаяся за многие месяцы за долгую зиму влага еще не высохла. Камень еще не раскалился на южном солнце. А вот и подсохшая трава, которая была повреждена. Чем? Тут кто-то не так давно, может, пару дней назад, перекладывал камни». «Это тайник», — Шелестов подозвал одного из офицеров местного управления НКВД, которые сопровождали группу и осуществляли охрану Хофера. «Немца отвести в сторону, следить за местностью и смотреть под ноги. Михаил, никого не подпускай к этому месту, а я в поселок вызову сюда саперов». Лейтенант и сержант с собакой прибыли через полчаса. Они долго осматривали местность, обошли с собакой несколько гектаров. Потом с миноискателем обошли все вокруг и долго изучали скалу и груду камней. Наконец лейтенант доложил Шелестову. «Металл есть, много. Или большой кусок, но прибор реагирует на площади 3 метров. Собака определила взрывчатку. Разминировать будем». «А если там сюрпризы?» «Мы послушали. Часового механизма не слышно, а устраивать ловушки в камнях – дело неблагодарное. Между камнями протекает вода, может быть замыкание, перераспределение массы вещества. А это тоже может привести к перекосу взрывателя, предохранительного устройства. И в результате либо неконтролируемый подрыв, либо его исключение. Тот, кто минировал о таких сложностях, наверняка знает, не школьник же минировал. Так что отведите людей на 500 метров, а мы займемся разминированием, если здесь стоят мины». Работы велись в течение 3 часов. Наконец лейтенант с засученными рукавами гимнастерки подошел к Шелестову. «Все в порядке. Склад там, подводных мин магнитного действия. Мины не взведены. Склад не был заминирован. Просто его замаскировали и несколько раз проверяли сохранность. Маячки там детские ставили. Типа упал он, значит, кто-то лазил. Но я так понимаю, вы его оставлять на месте не станете?» «Нет, не станем, товарищ лейтенант», — подтвердил Шелестов. «Сейчас можно подойти и посмотреть?» «Да, теперь безопасно», — ответил сапер и повернулся к оперативникам. «Ребята, полейте на руки, если есть чем». И только теперь Шелестов увидел, что из глубокой раны ниже локтя у сапера идет кровь. После осмотра тайника саперы начали вывозить мины, которых оказалось там около 300 штук, и все они были итальянского производства. Шелестов, сидевший на переднем сиденье, повернулся назад к Хоферу. «Ну что вы скажете теперь? Там, где, по вашим сведениям, мины ставились, их не оказалось. Там, где минирование не предполагалось, дно оказалось усеянным магнитными минами, да еще и рядом припасли несколько сот штук. Бардак в хваленом немецком принципе хозяйствования?» «Я думаю, что так и планировалось», — подумав, ответил немец. «Теперь мне это кажется очевидным. В минировании побережья и объектов на суше было задействовано много специалистов. Могла произойти утечка информации. Поэтому командование умышленно внедрило ложную информацию, а истинные места минирования знали единицы. Ложные карты, ложные действия, когда имитировалось минирование, а по сути мины там не ставились. Тем более, что привлекались и русские специалисты, которым до конца никто не верил. В каждом втором видели возможного диверсанта, русского разведчика». «Логично», — согласился Сосновский, сидевший рядом с немцем. «Думается, что и масштабы минирования тут довольно большие, раз немцы даже вам не верят. Боятся, что и вы станете работать на советскую контрразведку, передадите нам информацию. Только вот непонятно, зачем на вас покушаться, если вы владеете только ложными сведениями и минимумом реальных». «Ты не понял, Миша?» — не поворачивая головы и глядя вперед на дорогу, ответил Шелестов. «Это, скорее всего, тоже уловка. Убили бы Хофера, а мы бы думали, что он владеет секретной информацией, стали бы рыть. А может, и не хотели вас убивать, а, господин Хофер? Может, для нас спектакль разыграли с покушением на вас, на Маркина?» «Полковник сам оступился. Это разыграть было невозможно», — угрюмо ответил Хофер. «Тем более, что я владею настоящей информацией, а не ложной. Завтра мы с вами можем осмотреть один участок, где, как мне кажется, устроен пульт дистанционного управления минным узлом». Сосновский покосился на немца, даже Шелестов обернулся. Хофер говорил с такой злостью в голосе, что больше не приходилось сомневаться. Этого человека задело то, что свои же пытались его убить. «Есть еще одна бухта, удобная стоянка для небольших кораблей во время шторма, который может застичь судно во время пограничного патрулирования. Я уверен, что там тоже не будет мин, хотя на карте он обозначен как объект плотного минирования. Там удобный сухопутный путь с берега для снабжения комплекса береговых батарей». В это время Маркин, Буторин и Коган стояли на берегу бухты и смотрели, как оседает вода, выброшенная в воздух фонтаном взрыва, как к берегу расходятся круги грязной воды с вырванными водорослями и оглушенной рыбой. Стральщика, покачивающегося на волне, матрос просимофорил, что на борту все нормально. «Вот я же вам говорил», — со злостью произнес Маркин. «Может, уже начнете мне верить? Сколько еще вам нужно доказательств?» Буторин посмотрел на Когана, но тот еле заметно отрицательно качнул головой. «Нет, про Величко и Полозова пока Маркину говорить не стоит. Рано еще». Маркин попросил карту и, усевшись на камень, развернул ее на коленях. «Больше по водным объектам я вам ничего сказать не смогу, а вот мысли некоторые у меня возникли. Смотрите, вот здесь на карте, если обращать внимание на перепады высот, на рельеф, то можно предположить многие вещи чисто военного характера. Например, если исходить из того, что в дальнейшем наша страна будет укреплять Крым с моря, в том числе и береговыми комплексами, то устанавливать их нужно примерно на такой высоте и на таком расстоянии от моря. Тогда достигается максимальный охват акватории, которая будет простреливаться, да еще с пересечением секторов обстрела. На месте немцев я бы тут устроил заряды. И дело не только в моей фантазии. В двух местах они, правда, вели какие-то работы. Вот сюда, левее Камышовой, заказывались стальные стаканы. Не иначе, для монтирования их в тело бетона. Для чего? Для минирования, чтобы оставить нишу для взрывчатки. Поздно вечером оперативники собрались все вместе. Улыбчивая Пелагея Семеновна приготовила замечательный ужин, который сдобрили консервами из сухого пайка. Пока ели, каждый высказывал свое мнение по результатам дня, и уже после ужина, когда за окнами вовсю распелись сверчки и мужчины закурили, откинувшись на спинки стульев, начался серьезный разговор. «Не верить Хоферу у нас оснований нет. С его помощью мы немного разобрались с минированием акватории, нашли два тайника со взрывчаткой. Завтра саперы будут проверять места, где немцы затевали какое-то строительство. Но у нас пока нет оснований не верить и Маркину. Отзывы о нем слишком противоречивы. Хофер его лично не знал, Савченко видел пару раз. А завтра, надеясь на сведения Маркина, нам придется проверять серпантины от Фароса до Лушты. А по-хорошему, надо проверить и дальше, до Судака. Маркин прав, да и немцы не дураки планировать диверсии в этой части полуострова. Снабжение побережья возможно только по серпантинам. Транспортное сообщение береговой черты с равнинной центральной частью полуострова возможно только по редким дорогам. У Судака, Алушты, Ялты. И это не предположение. Маркин сам развозил грузы по серпантинам. Если не верить ему, значит, надо проверять всю дорогу по побережью. Если верить, то три места, которые он нам указал. «Но опять мы надеемся на показания двух человек», — возразил Сосновский. «А без документации нам никак нельзя. Нужен пункт управления, нужен ключ ко всей системе, которую немцы могли здесь создать вместе с итальянцами. И здесь важны три пункта, три типа объектов диверсии. Первое — флот. Второе — инфраструктура», — вставил Буторин. «Водоснабжение полуострова, потому что здесь чистая питьевая вода всегда была проблемой». «Третий пункт – энергоснабжение», – заявил Коган. «Крым с материком соединяет узкий перешеек. Там проходит и канал, там проходят все нитки электроснабжения с материка от гидроэлектростанции. Вопрос – нужно это немцам? И что важнее?» «Флот», – ответил Шелестов. «Корабли на бонах стоят в Севастополе уже год. Не было у них столько времени, и чисто технически они не смогли бы минировать все, что мы тут предположили. Давайте будем реалистами. Тем более после освобождения Крыма здесь саперы поработали на славу. А мы слышим еще и об итальянцах. Они обучены совершать именно морские диверсии, а не горы минировать и вызывать обвалы на города и дороги». «Надо продолжать выводить Савченко в город», — добавил Сосновский. Маргариту выводить в город оперативники не переставали все оставшиеся дни. Постоянно за ней следили двое опытных оперативников из местного управления НКВД и кто-то один из группы Шелестова. Женщина бродила по улицам, стараясь посещать наиболее оживленные места, часто выходила в порт. Маршрут ее передвижения разрабатывался ежедневно, а вот одежду ей не меняли. Во-первых, не то время, когда у населения была возможность наряжаться, покупать много модных или просто новых вещей. А во-вторых, по легенде, Савченко уехала сюда из Москвы, потому что ей показалось, что ее узнал кто-то из бывших партизан. Или мог узнать. Здесь, в Крыму и в Севастополе, она все знала, здесь у нее якобы были спрятаны кое-какие ценности, на которые она могла жить и думать, что делать дальше. Проще всего уплыть на каком-нибудь корабле на Кавказское побережье и там затереться. А для этого ей нужны были новые знакомства с моряками, с рыбаками, людьми из Краснодара, Новороссийска. Следить за Савченкой было сложно. Она постоянно забывала советы и наставления оперативников. Или очень быстро шла, быстро пересекала открытые участки города. Заходила в магазины и, поняв, что зашла не в тот, быстро разворачивалась и выходила на улицу. Оперативникам стоило большого труда не повторять поспешные действия своей подопечной, чтобы не выдать своего присутствия. Савченко могли заметить в городе немецкие агенты, узнать ее в лицо и понять, что она находится под наблюдением НКВД. Сегодня была очередь Когана следить за Маргаритой вместе с местными оперативниками. Женщина шла оговоренным маршрутом. Останавливалась на виду прохожих в тех местах, где за ней было удобно наблюдать и фиксировать контакты, если такие будут. И тут случилось непредвиденное. Савченко сломала каблук на босоножке. Невысокий каблук, довольно широкий, совсем не похожий на модельную обувь. И вдруг подвел. Женщина, прихрамывая, вышла на набережную, осмотрелась и направилась к одной из недавно установленных лавок. Оперативники, выругавшись про себя, рассредоточились, чтобы не торчать истуканами на видном месте. Коган остановился возле урны метрах в 30 от Савченко и принялся не спеша вычищать складным перочинным ножиком курительную трубку. Он чистил ее, смотрел, выдувал пригоревший табак, снова ковырял внутри. Но еще Борис успевал держать в поле зрения Савченко, сидевшую на лавке. «Надо как-то подсказать ей, что всего в трех домах впереди имеется будка сапожника, и он в два счета прибьет ей каблук. Но ему самому или оперативникам этого делать нельзя. Нельзя появляться возле Савченко. Может, кто-то из прохожих ей подскажет, даст такой совет. А вот и прохожий». Коган напрягся, когда, проходя мимо Савченко, какой-то мужчина неопределенной внешности вдруг остановился. Женщина подняла на него глаза, видимо, он что-то ей сказал. И все, больше ничего не произошло. Мужчина снова продолжал путь и спустился вниз по улице. Один из оперативников пошел следом за ним, но было очевидно, что он сейчас упустит этого человека. Коган стиснул зубы. Черт, вот ведь положение, хотя, может, это просто прохожий. Борис поймал за рукав пробегавшего мимо мальчишку в коротких штанах с заплаткой на колени и протянул ему денежную купюру. «Хочешь заработать, малец?» «А чего надо, дяденька?» У мальчишки загорелись глазенки, приведи денег. «Подойди вон к той женщине на лавке и подскажи ей, что сапожник в конце улицы работает. Проводи ее туда, она каблук сломала. Сделаешь?» Через час Савченко могла сама нормально передвигаться, когда ей починили босоножку. В условленном месте она села в машину к Когану и сразу повернула к нему испуганное лицо. Борис нахмурился. Кажется, все-таки это была не просто улыбка, брошенная мужчиной и женщине на улице. «Борис Михайлович, я знаю этого человека, который остановился рядом. Но тогда, когда я со сломанным каблуком сидела на лавке...» «Подробнее...» — приказал Коган, подав знак водителю, чтобы тот не заводил мотор. Жорик послушно опустил подбородок на руль и замер в ожидании. «Он ничего не сказал, он просто остановился, и я посмотрела на него. А он мне улыбнулся, кивнул и пошел дальше. А я его точно видела в штабе, когда там переводчица работала. Лицо знакомое. Знаете что, мне кажется, он итальянец. Он среди итальянцев был, когда они приходили». «Он не произнес ни слова? Вы слышали его голос, акцент, на каком языке говорит?» «Нет, и сейчас ничего не сказал, и тогда только глянет, улыбнется и дальше идет. Он приметный, у него глаза темно-карие, большие такие, круглые». Коган задумался. «Глаза — это хорошо, но вот остальные приметы его описать невозможно. Среднего роста, среднего телосложения, волосы темные, походка обычная. Не за что зацепиться. Если оперативник, который пошел за неизвестным, сумеет запомнить приметы или какие-то данные, то будет зацепка. А если не сумеет?» «Борис Михайлович», — вдруг снова заговорила Савченко, — «мне страшно». «Почему?» — насторожился Коган. «Если он здесь, значит, итальянцы в городе, значит, они прячутся и могут что-то совершить. Я слышала, как их хвалили за то, что они могут из-под воды корабли взрывать». «Только этого еще не хватало, чтобы в Севастополе итальянские диверсанты гуляли, как у себя дома. Нет, это я паникую», — остановил он себя. «Не может их тут быть много. Савченко могла ошибиться. Но ведь если что-то минировалось, то может и взорваться. Есть кому отдать команду, послать сигнал на пульт». И тут он увидел возвращающегося оперативника, который до этого ушел за итальянцем. Парень взмок, видимо, возвращался назад бегом, да еще в гору. «Нет его, товарищ майор», — выпалил оперативник. «Как в воду канул. Я бегать не стал, чтобы не подумали обо мне, что слежу. Но прошелся, а сам и не понял, куда он делся. Потом дошло до меня. Там калитка железная с задвижкой изнутри. Если о ней не знать, то и не откроешь». «Он, видать, знал. Маршрут у них тут есть, способы ухода от слежки продуманы. Я так полагаю. А вот вниз по улочке между домами он куда угодно мог уйти, прямо к морю мог спуститься». Поздним вечером, когда стал успокаиваться ветерок и начало очищаться от туч неба, по набережной песочной бухты к берегу спустился патруль военных моряков. Мичман в черной шинели, перепоясанной ремнем, на которой висела кобура с длинным ремешком от пистолета. Следом шли два высоких матроса во флотских бушлатах и с карабинами на ремне. На стертых, расколотых мраморных ступенях Мичман остановился и поднял руку. Моряки прислушались, но кроме шуршания песка под тихой волной ничего слышно не было. Недалеко от берега стоял морской охотник с притушенными огнями. «Может, молодежь купаться при луне отправилась?» — тихо шепнул Мичману один из матросов. «Ты думай, чего болтаешь?» — так же тихо ответил Мичман. «Апрель месяц, вода еще ледяная. Ты сам бы полез в такую воду купаться?» «За девкой полез бы», — засмеялся моряк. «А чего мне?» «Вон он!» — указал рукой второй матрос на край песчаного участка, где в воду уходил бетонный пирс. «А ну, за мной!» — приказал командир и побежал по ступеням вниз. Патрульным пришлось обойти всю лестницу, прежде чем они смогли выйти к пирсу в нужном месте. Высокий пирс затемнял небольшой участок берега, и там у его бетонной стены кто-то был. Мичман побежал, на ходу вытаскивая из кобуры ТТ. Матросы на бегу сдергивали с плеч карабины. «Стой, не двигаться!» — крикнул Мичман. «Гарнизонный патруль!» И тут же кто-то там в темноте такой же черный бросился в воду. Даже в темноте было видно, как пеной взбилась вода от падения тела. Патруль подбежал к воде, и последнее, что успел увидеть Мичман, как что-то темное выгнулось горбом и ушло в воду метрах в 10 от берега. Это мог быть и дельфин, но кто-то неизвестный явно бросился с берега в воду. Собака? Собаки не ныряют. И тогда Мичман принял решение, беря все на себя. «Бойцы, огонь!» И он первый вытянул руку и выпустил несколько пуль в то место, где недавно что-то нырнуло. Матросы тоже выстрелили по два раза, но ничего больше не произошло. И не успело еще эхо отразить в скалах звуки выстрелов, как на морском охотнике коротко рявкнула сирена, а потом луч мощного прожектора упал на воду, скользнул к берегу и осветил трех патрульных моряков. «Ну все, нашумели». Со злостью подумал Мичман. Сейчас с борта сообщат на берег штаб флотилии, а те в гарнизон, и через 5 минут тут появится помощник коменданта, а я ему про русалок буду рассказывать. Больше ничего не придумаешь». «Осмотреть берег», — приказал мичман и сам пошел, утопая по щиколотке в песке, к тому месту, где видел темное тело, которое потом, очевидно, и бросилось в воду. Включив квадратный командирский фонарик, висевший на его груди на пуговице шинели, мичман осветил песок и присвистнул. Он увидел 2 отчетливых следа ног в ластах, причем, как и положено, человек входил в воду спиной вперед. Когда к мичману направился патрульный матрос, то командир сразу остановил его и запретил подходить ближе. Волна усиливалась, и через несколько секунд вода слежит след. Мичман присел на корточки, чтобы рассмотреть рисунок следа. Потом пальцами измерил его длину. «Больше ничего не нашли на берегу?» – не поднимаясь, спросил мичман. «Никак нет. Следов на песке не различишь, никаких вещей или предметов не нашли. Камни, ракушки, песок». Машина остановилась у края пристани, и по молу пробежали 3 офицеров и какой-то человек в гражданском и в шляпе. Все 4 ловко спрыгнули на песок и подошли к патрулю. Мичман сразу узнал помощника коменданта и вскинул руку к фуражке, но офицер остановил его и, кивнув на мужчину в шляпе, приказал: «Докладывай старшему по званию, подполковнику Шелестову». «Показывайте след», — приказал подполковник и шагнул было к воде, но мичман только развел руками. «Волна пошла, товарищ подполковник. Слезала она след. Хорошо, я успел его вначале разглядеть». «Где он был?» «Вот тут, на этом месте», — показал старший патруля, подведя офицеров к нужному месту. «Четко 2 следа, задом в воду ушел. А потом метрах в 10 показался и снова ушел в глубину. Мы стреляли на всякий случай, но за результат ручаться не могу». «Хорошо, молодцы», — похвалил Шелестов и повернулся к помощнику коменданта. «Утром сразу водолазов сюда и проверить дно. А вы, мичман, хорошо рассмотрели след? Рисунок отпечатка сможете на бумаге изобразить?» А когда мичман показал размер следа, офицеры удивились. «Слишком большой. Довольно крупный человек, размер ноги соответствует, наверное, 46-му размеру. Громила просто, а не человек. Но никто из патруля не подтвердил, что фигура выглядела в темноте массивной, очень крупной. Если человек, то вполне обычного телосложения». «Или в ботинках», — вдруг вставил Шелестов. И когда на него удивленно уставились офицеры, он пояснил свою мысль. «Он бежал в одежде к берегу. Его здесь ждали с аквалангом. Переодеваться у него не было времени, и улики оставлять нельзя. Он надел снаряжение прямо на одежду, а ласты на ботинки. Вот вам и большой размер ноги получился».